11. Все в тот день, когда Касси должна была выйти на работу в Магнус Медиа, шло не так, как надо. И неприятности начались, как только она проснулась. В 6:00 утра, раньше, чем затрезвонил будильник, Касси разбудил крик Хивер: «Папочка, до свидания!» Затем послышались быстрые шаги Джессона по лестнице, его разговор с шофером, звук захлопнувшейся двери. Он уезжал больше, чем на 3 недели. Разве она не заслужила того, чтобы он, по крайней мере, постучал ей в дверь на прощание и сказал тихонько: «Удачи тебе в новой работе, Касс». А он уехал, даже не простившись. И вновь, уже не в первый раз за эти дни, она усомнилась в правильности своего решения остаться здесь. 4 дня назад, в тот вечер, когда она вернулась после собеседования у Магнуса, она спокойно сообщила Джессону, что приняла предложение императора. Он ответил ей очень сухо: «Я рад». За его коротким ответом последовало молчание. Он лишь внимательно посмотрел на нее. Чего он ждал? Может, хотел услышать, что она осталась из-за него? Неожиданно ей пришло в голову, что он просто ждет от нее более эмоционального рассказа. «Я поняла, что это колоссальная возможность», — быстро сказала Касси. «Магнус разрешил мне писать и снимать то, что мне нравится. Он сказал, что возлагает на меня большие надежды. Я раскритиковала его программу, а он совсем не рассердился». «Ну, если бы он рассердился, то уж точно не взял бы тебя на работу». «В том-то и дело», — оживилась Касси. «Он пригласил меня именно потому, что посчитал мою критику правильной. И теперь я смогу работать, как считаю нужным, докапываться до сути, писать интересные сценарии и снимать репортажи. Просто не могу в это поверить». «Честно говоря, я тоже», — сказал Джессон, пересаживаясь в кресло. «Что ты имеешь в виду? Просто я знаю его лучше, чем ты, Касс. Он все и всегда делает, только исходя из своих интересов. Ты хочешь сказать, что он обманывает меня?» «Я хочу сказать, что он хорошо умеет манипулировать своими и чужими интересами». «За что ты так его ненавидишь?» — вырвалось у Касси. «Из-за Миранды?» «Я не обязан отчитываться перед тобой». Он резко встал и подошел к окну. Спустя несколько мгновений обернулся и спокойно добавил: «Да, я должен признать, что никогда не любил Магнуса. Это давняя история. Я познакомился с ним задолго до Миранды. Не имеет смысла вдаваться в подробности, но я очень многого не могу забыть и простить ему. Это все, что я могу тебе сказать, но поверь, Миранда здесь ни при чем». «Тогда почему же ты позволил ей у него работать?» «Потому что я никогда не мог ей позволять или не позволять. Миранда всегда поступала так, как сама считала нужным. И ты не против, чтобы я у него работала? Ты же сама сказала, что для тебя это уникальная возможность. Кроме того, я хочу, чтобы ты осталась в Нью-Йорке». Он уже подошел к двери, но Касси его остановила. «Могу я все-таки узнать, что между вами произошло? Я же должна понять, что он за человек и чего мне стоит опасаться. Я не хочу жить в потемках». «Это было давно, Касси, и не имеет отношения ни к тебе, ни к Миранде. Кроме того», — он усмехнулся, — «все мы живем в потемках. Всю свою жизнь». Сидя в полном одиночестве, в свой первый рабочий день в душной комнате без окон, Касси размышляла над тем, что в сущности он прав. Прошло уже больше 2 часов с того момента, как дежурная с 18-го этажа отвела ее в кабинет, находившийся довольно далеко от отдела новостей. То, что она пришла слишком рано, Касси поняла сразу, выйдя из лифта. Никого не было видно, только сонная молодая дежурная сидела у телефона, погрузившись в чтение журнала People. «Ах, это вы!» Интерес к Касси у девушки прорезался только тогда, когда Касси назвала свое имя. «Сестра Миранды Дарин. Примите мои самые искренние соболезнования. Нет, нет, никого еще нет. Впрочем, постойте, я отведу вас в кабинет, который мистер Макферсон для вас вчера освободил». Ян Макферсон, как узнала Касси вчера в отделе кадров, был ответственным продюсером «Неприятных новостей» и ее непосредственным начальником. Она слышала о нем кое-что еще от Миранды. «Этот примадонна мистер Макферсон. С виду он кажется таким ангелочком, но такой зануда. От всех требует какой-то немыслимой дисциплины. Точно у нас не телевидение, а симфонический оркестр». И сидя в пустой душной комнате, Касси размышляла над тем, что мистер Макферсон скажет, в свою очередь, о Миранде. И вообще, что думает вся съемочная группа «Неприятных новостей» о ее сестре, которая была такой упрямой и своенравной? Ждут ли они, что Касси окажется на нее похожей? Как отнесутся к ней, ведь она, не имеющая никакого опыта работы на телевидении, а только родственница знаменитости, заполучила это местечко так же легко, как Золушка стеклянную туфельку? Догадаются ли они, что ее покровителем был сам Магнус? Конечно же, догадаются, решила Касси. Сплетни любят везде, а уж на телевидении тем более. Это ужасно, что она еще не приступила к работе, а к ней уже будут относиться с предубеждением. И что еще хуже, они все время будут сравнивать ее с Мирандой. И будет ли это сравнение в пользу Касси? Большой вопрос. «Я просто не понимаю», — сказал ей Кеннет, когда она сообщила ему о своем решении остаться, позвонив в воскресенье. «Это совсем на тебя, Касс, не похоже. Что ты будешь делать одна в Нью-Йорке? Работать на телевидении? А как же твоя жизнь здесь? Газета? А как же я?» «Я чувствую, что должна, Кеннет», — терпеливо объясняла она, — «Хивер нуждается во мне. И потом эта работа, она будет чем-то совершенно новым. С каких это пор тебе захотелось нового, Касси? Что произошло с моей доброй, веселой девочкой? Что с тобой, котенок?» Если Кеннет рассчитывал, что ему удастся разжалобить Касси, называя ее этим ласковым прозвищем, то он просчитался. Касси даже разозлилась, держит ее за какую-то наивную дурочку, тихоню безответную. В ней взыграло безудержное желание навсегда разрушить тот образ, к которому все привыкли. Длинные светлые волосы, мечтательное выражение лица, мелодичный голос. Нет уж, такой она больше не будет. Хватит. Надоело. Поторапливайтесь. Размышления Касси были прерваны звонким голосом и стуком распахнувшейся двери. Она обернулась и увидела сияющее темнокожее лицо и целую копну черных кудряшек. Но первое, что ей бросилось в глаза, это белоснежные зубы, ослепительная улыбка Шейлы Томас. Она улыбалась так широко, что напомнила Касси чеширского кота. «Эй, поторапливайся!» — снова крикнула девушка, окинув Касси быстрым оценивающим взглядом. «Макферсон уже приперся!» И Касси направилась за ней в коридор, где Шейла стучалась в каждую дверь, собирала народ на совещание. «Вон конференц-зал. Заходи, У Макферсона очередной припадок, так что приготовься к основательной прописочке. Через минут пять в конференц-зале собралось уже человек 20. В центре огромной комнаты стояли потертый стол и 12 стульев, требовавших починки разной степени сложности. Комната выходила окнами на вентиляционную шахту и мощную стену из серого бетона. Касси оказалась среди тех, кто пришел слишком поздно, и места ей не хватило. Касси было достаточно одного беглого взгляда на присутствовавших, чтобы понять, почему Шейла так критически на нее посмотрела. Никто не сказал Касси о том, как здесь принято одеваться. Мужчины были одеты в джинсы и водолазки, а женщины в свитеры и узкие, как на Шейле, брюки. Лишь одна из них была в платье, но она, как быстро сообразила Касси, работала в кафе и ушла, как только выполнила все заказы. Нет, это очень мало походило на начало исключительно приятного дня. Уверенная в том, что ее примут здесь всерьез, Касси решила идти по стопам Миранды, а потому отправилась с утра в гардеробную сестры, чтобы одеться во что-нибудь новое и солидное. Она выбрала серо-голубой пиджак от La Croix, короткую темно-серую шерстяную юбку, чтобы продемонстрировать свои длинные стройные ноги, и пару темно-синих туфель от Ральфа Лаурена на очень высоких каблуках, которые прибавили добрые 10 сантиметров к ее без того высокому росту. Ей очень хотелось сразу стать здесь своим человеком, что называется, вписаться в коллектив, а вышло все наоборот. Безуспешно стараясь спрятаться за спинами людей в углу комнаты, она чувствовала себя белой вороной. «Парни и девушки», — он говорил настолько тихо, что остальных слов Иоанна Макферсона Касси просто не разобрала. Его подкрашенные волосы уже редели, очки без оправы постоянно падали с носа, когда он поверх очков осматривал присутствующих с ядовитой улыбкой. Пальцы то ощупывали верхний карман, где лежали сигареты, то приглаживали волосы, то нервно стучали по столу. Внезапно наступила гробовая тишина. «Я только что вернулся после многочасовой беседы с нашим директором», — начал свою речь Макферсон. «Мы обменялись мнениями по целому ряду вопросов». Касси услышала, как один из стоявших рядом с ней мужчин прошептал другому: «Когда он начинает свою речь с видом госсекретаря, это значит, жди беды». «Тише, ребята!» Макферсон поднял руку, требуя тишины. «Сперва послушайте, что вам хотят сообщить ваши начальники. Затем, если будете себя хорошо вести, мы обсудим другие вопросы. Начну с хороших новостей. Магнус твердо намерен сохранить передачу «Неприятные новости». Он полагает, как я думаю, и все мы, что вся проблема здесь в ведущем. Конечно, Миранду трудно будет заменить. Это понятно. Но мы можем придумать что-нибудь чуть-чуть в ином ключе. Нам придется ее заменить. Магнус считает, что мы должны дать нескольким ребятам возможность попробовать себя». «Только ребятам?» — послышался женский голос. «Я выразился так. В общем, Тамара Вилькинсон, Мануэль Кортенза и Филипп де Мотт получат эту возможность первыми». «Грандиозно!» — воскликнул кто-то с иронией. «А что будет с передачей, пока не закончится конкурс?» «Пока», — ответил Макферсон, — «ее будет вести Сьюзен Диаборн из NBC». «Черт! Ну, конечно! Магнус опять нас обманывает!» — закричала Шейла Томас. «Наверняка он берет Диаборна совсем. А конкурс — это очередная фикция». «Нет», — спокойно ответил Макферсон, — «мы никого не назначим на место Миранды. Все решат, как всегда, рейтинги, то есть зрители. В следующие несколько месяцев каждому из названных мной сотрудников будет дана часовая возможность проявить себя. А зрители сами выберут. Единственное, в чем мы с Магнусом сошлись во мнении, так это в том, что ведущий должен быть один, чтобы зритель привык к одному и тому же лицу, к одному и тому же голосу, к одной и той же манере задавать вопросы. «Это еще зачем?» — подал голос какой-то человек, но Макферсон посмотрел на него неодобрительно. «Речь идет об общем стиле передачи», — продолжил он. «Наш директор нашел, что она недостаточно глубока. Он считает, что мы слишком поверхностно обо всем судим и слишком гоняемся за сенсациями». «И кто же, интересно, в этом виноват?» — не унимался человек. «Я никого не собираюсь обвинять, Даррелл», — ответил Макферсон. «Зато хочу втолковать каждому из вас следующее. Ребята». И тут он вновь заговорил так тихо, что Касси пришлось сильно напрягаться, чтобы хоть что-то расслышать. «Если у вас есть какие-то соображения относительно этой передачи, какие-нибудь идеи, что вы должны в этом случае сделать, вы должны немедленно прийти ко мне. Это понятно, надеюсь». И тут он злобно взглянул своими неморгающими холодными серыми глазами на Касси, и она с ужасом поняла, что ему отлично известно, кому он обязан новыми идеями. «Да», — зачем-то прошептала Касс, чувствуя, как краснеет. Он посмотрел на нее минуту-другую, затем кивнул всем и удалился. Остальные медленно двинулись к выходу. «Ты сестра Миранды?» — подошла к ней Шейла. «Да, меня зовут Касси. Говорят, что ты наговорила Магнусу массу неприятных вещей о нашем шоу, и поэтому Макферсон тут разорялся?» «Да». «Ну что ж, окей». Улыбка Шейлы занимала добрую половину лица. Она протянула Касси руку. «Тогда, дружище, добро пожаловать к нам на борт!» «Так начался день», — подумала Касси. «Не слишком-то хорошо начался, но кто знает, может закончиться лучше».